Роберт очнулся. Реальность ударила по глазам. Резко, больно. До головокружения. Пошатнувшись, он сообразил, что все время боя находился в трансе. В одном из измененных состояний сознания. Но в каком? Раньше ничего подобного Гордеев никогда не переживал. Хренов берсеркер. Звеневой быстро приходил в себя. С некоторым удивлением обнаружил пистолет в своих руках. А затем, подняв голову, взглянул на мотель. Только сейчас он увидел его название. На крыше стояли 8 черных букв из пластика, вытягивающиеся в знакомое слово. Ватерлоо. «Мы выиграли эту битву», – подумал Роберт, вопреки всему. Гордеев посмотрел на застреленных насильников и девушку, стоящую возле них. Кроме трусиков и разорванной грязно-белой блузки на ней ничего не было. Стояла августовская, послеполуденная жара, но бедняжку била зноб. Она храбро дралась, словно львица. А теперь ее накрыл страх. Так бывает. Последняя гренадерша республики. Мелькнула глупая мысль. Последняя настоящая женщина. Последняя истинная француженка. Обхватив себя руками, трясясь, она беззвучно повторяла одни и те же слова. «Merci bien! Merci bien! Merci bien!» «Оденься!» – сипло произнес Роберт по-русски. «Слышишь? Оденься!» Вряд ли девушка знала русский язык, но все же каким-то образом поняла, что от нее хотят. Подняла с асфальта джинсы и принялась их натягивать на красивые стройные ножки. Вдруг она замерла, глаза ее расширились. Гордеев посмотрел туда, куда с ужасом взирала девушка. На сером асфальте валялись 2 джихадиста. Один без сознания со сломанной челюстью, другой с тесаком в горле. А недалеко от убитого лежал Марик. Грудь его была залита кровью. Попадание в район сердца. Сообразил Роберт, подбегая к товарищу. К своему великому облегчению Звеньевой нащупал слабый пульс. «Дверь! Откроешь мне дверь!» Прокричал Гордеев на все том же русском и, заткнув пистолет за пояс, подняв Марика на руки, устремился к такси. Француженка оказалась сообразительной. С быстротой лани она обогнала Роберта и сделала так, как он велел. Она помогла затащить раненого на заднее сиденье и там осталась. Голова Верзера лежала у нее на коленях. Звеневой хотел приказать ей пересесть вперед, но передумал. Он на мгновение замешкался. Девушка водила тонкими длинными пальцами по волосам хрипло дышащего Марика. По щекам француженки текли слезы. Скапливаясь на симпатичной родинке под левым уголком рта, они падали вниз. Раз, два, три, и где-то там, должно быть, получалась маленькая лужица. Однако медлить было нельзя. Сев за руль и кинув пистолет на соседнее сиденье, Роберт выжал до предела педаль газа. Такси с диким скрежетом сорвалось с места. До Швейцарии оставалось всего каких-то 9 километров. Но ведь нужно пройти пограничный контроль, усиленный из-за событий в Париже. Не так-то просто теперь попасть в страну альпийских лугов. Времена нынче иные. А потом доехать до ближайшей больницы. Но главное – это убедить пограничников, что ты гражданин Советской Конфедерации. Ведь Швейцария вот уже несколько десятилетий как наш союзник. Французского Роберт не знал, но был уверен, что прекрасно объяснится на немецком. В крайнем случае поможет случайная спутница. Как ее, кстати, зовут? Неожиданно Звеневой услышал слабый голос Марика, который словно прочитал мысли Гордеева. «Tu es belle, comme tu pleures, comme t'appelles tu?» Чуть слышно произнес Верзер. «Ты прекрасна, когда плачешь. Как тебя зовут?» Роберт посмотрел в зеркало заднего вида. Всхлипнув, девушка ответила. «Жаклин, Жаклин Камброн». «Жаклин, Жаклин Камброн». «Tu ressembles à la reine», продолжил разговор хрипящий Марик. «Quand je suis mort, ne так посаплю пред эматоб». «Ты похожа на королеву. Когда я умру, поплачь на моей могиле». «Tu ne mourras pas», сказала девушка и горько улыбнулась. «Ты не умрешь». «Et si je ne meurs pas», продолжил с натугой говорить Верзер. «Alors si mon cœur s'allumine me mat». «Moi aussi, je suis de l'origine royale, je Charlemagne Comale». «А если я не умру, будь моим сердцем, потому что у меня нет своего. Я ведь тоже королевских кровей, моим предком был Карл Великий». «Марик!» – рявкнул Роберт, мало что понявший из разговора. «Бога ради, заткнись, не трать силы, я вытащу вас, клянусь, вытащу. Успеешь наболтаться со своей принцессой». Звеневой напряженно посмотрел вдаль на зеленеющие холмы и, смягчившись, добавил. «Я вытащу вас, клянусь. До швейцарской границы оставалось 3 километра».